Испытывая смешанные чувства, его разбирало возмущение суетной поспешностью либерастов во власти с принятием головотяпских решений, и одновременно одолевал саркастичный смех. «Ну и ни хрена себе!» — сходил за хлебушком. Он сел в свой «Пежо» и, дав газу, отправился в главк. Войдя в кабинет Орлова, Лев застал его за телефонным разговором. Со свирепой гримасой на лице генерал с металлом в голосе жестко чеканил слова. «Я повторяю еще раз. Лев Гуров — наш лучший сотрудник, достойный офицер в полном смысле этого слова, который не имеет ни одного, повторяю, ни одного дисциплинарного проступка. И говорить мне о том, что он из каких-то карьеристских побуждений применил оружие, это верх предвзятости и нежелания объективно оценивать данную ситуацию. Да, как вам будет угодно. Честь имею». Бросив трубку, он буркнул себе под нос, в отличие от некоторых зажравшихся бездельников. «Воюем», — с сочувствием произнес Гуров, без приглашения опускаясь в кресло. «Лучший друг звонил?» «Надо же, вся свора приспособленцев и бюрократов взбудоражилась. Караул! Сотрудник главка посмел применить оружие в отношении свихнувшегося подонка. Кстати, сколько там всего пострадавших?» «Убитых 4, раненых 5, в том числе 2 детей». Лев тягостно вздохнул. «Последняя жертва — бабушка того мальчика, которого я относил к родителям. Он бы и мальчишку застрелил, уже целиться начал гнида. Тут уж было не до политесов. Надо было спасать ребенка. Меня очень интересует такой ядовитый вопрос. В чем же секрет такой феноменальной неуязвимости этого ублюдка?» Несколько лет подряд на этого туза писались жалобы, заявления. Он избил уйму людей. Иных чуть ли не искалечил. Его собака бесчинствовала, как хотела. И тишина. В чем секрет? Понимающе покачав головой, Орлов саркастически усмехнулся. Его родной брат — депутат Госдумы. До этого был каким-то немаленьким чином в одной из районных управ. Кстати, как мне сообщили после нашего с тобой разговора, сейчас он мечется по комиссиям и комитетам Госдумы, чтобы подстелить себе соломки. Но там тоже хватает людей и порядочных, и принципиальных. Целая группа депутатов, узнав о случившемся, уже поставила вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности. Я думаю, после этой истории немало чинов потеряют и погоны, и свободу. Да, кстати, о чинах. Гуров вскинул указательный палец. Как оказалось, когда мы проводили осмотр квартиры Туза, все имеющееся там оружие, и холодное, и огнестрельное, было документально оформлено или как охотничье, или как коллекционное. По этому уроду тюрьма уже давно плакала, а он куролесил направо и налево. Правильно говорят, безнаказанность поощряет и развращает. Ну и что мне теперь? Могу ехать на рыбалку? Какая рыбалка? Возмущенно округлил глаза Орлов. Сейчас! Прямо так я и прогнулся перед всякими засранцами. Мало ли кто и чего там вякнул. Значит так, сейчас ты мне напишешь рапорт о том, как и что произошло. Я подкреплю его своим рапортом о том, что твои действия в момент того ЧП признаю грамотными и обоснованными. Сейчас пошлю стажеров на ту улицу. Как она? Лисянского? Вот-вот. Пусть встретятся со свидетелями, например, в кафе, с родителями того мальчика. Кстати, адрес их не запомнил? При своем-то профессиональном несчастье, да не запомнить. Чуть заметно улыбнулся Лев. Лисянского, 40, квартира 98. Семья Николая и Лидии Веселовых. Мальчика зовут Никита. Его убитую бабушку Анна Константиновна. Ну хорошо, иду писать рапорт. В общем, я работаю и дальше, но только в партизанском режиме, так? Да. Думаю, вся эта бодяга через пару дней благополучно уйдет в никуда. Пренебрежительно махнул рукой Орлов. Пиши, а потом поговорим о вашем расследовании. Видишь ли, у меня возникло ощущение, что кое-кто в нашем министерстве не в восторге от того, что этой работой занялись именно вы со Стасом. Мне уже позванивали на этот счет, причем с дальним заходом. Типа, а не лучше ли будет поручить расследование этого дела кому-то другому? Вон, мол, у нас происходят ЧП и куда более масштабные. Не бросить ли на эти расследования ваших корифеев сыска? А на расследование по Давишину хватит и третьеразрядного опера. «И какова же подоплека этих дальних заходов?» — прищурился Лев. «Видимо, эти кристально чистые чины знают о Давишине то, чего не знаем мы. А будучи замаранными какими-то общими с ним делишками, боятся, что это может вылезти наружу. Отсюда у них и зуд в самых разных местах». «Да, похоже на то», — согласился Гуров и, поднявшись, направился к дверям приемной, где в очередной раз вышедшая замуж секретарша Орлова Верочка перебирала какие-то бумаги. «Лев Иванович, я уже наслышана о ЧП на Лисянского», — таинственно приглушенным голосом сообщила она, указав глазами на один из телефонов. «Мое вам уважение и полный респект». Гуров на это лишь улыбнулся и кивнул в ответ. Войдя в свой кабинет, он достал несколько листов чистой бумаги и, сев за стол, начал неспешно писать, обдумывая те или иные фразы. Но через пару минут писанину пришлось временно отложить. В кабинет ураганом Катрина, разрушившим Новый Орлеан, влетел Кричко. «Лёва, ты как, ничего?» Прямо с порога обеспокоенно спросил он. «Жив, это уже замечательно». Оторвавшись от своих эпистолярных дел, откликнулся Гуров. «А что, ты тоже попадал под огонь?» Насторожился Станислав. «Было немножко, когда раненого оттаскивал за дерево, чтобы этот урод его не дострелил. Шмальнул, зараза, аккурат в то место, где я был всего секунду назад». «Но уж и ты, говорят, не промазал». «А что это ты пишешь?» «Как что?» — пожал плечами Лев. «Рапорт о случившемся. Излагаю причины применения табельного оружия. Кстати, а откуда ты знаешь о том, что произошло на Лисянского?» «Как откуда?» — саркастично хохотнул Стас. «Да вся Москва сейчас об этом только и говорит. Теперь ты суперзнаменитость. Кто-то снял тебя с мальчиком на руках. И это видео уже ушло в YouTube. Ну, Лёва, чую, министерство теперь расщедрится как минимум на орден. Да и генеральские погоны подгонят. К гадалке не ходи. А что, Марии давно уже пора бы стать генеральшей? Как думаешь?» «Ну, если не посадят, то в генералы произведут, как пить дать». С авторитетным выражением лица покачал он головой, а потом, рассмеявшись, широко развел руками. «Ты о чем?» Стас ошарашенно воззрился на него, словно не веря собственным ушам. «Как это, если не посадят?» «Да вот так. По вопросу того, что я применил оружие, будет проводиться служебная проверка. На данный момент от расследования по делу о гибели Давишина я отстранен по команде из министерства. Правда, Петро сказал, что работать хоть по-партизански, но буду. Впрочем, факт есть факт. Орден Сутулова мне уже вешают. Да, схлопотал я себе награду. Сокрушенно покрутив головой, Лев отмахнулся и продолжил писать рапорт. Кричко, ошалело похлопав глазами, на некоторое время словно утратил дар речи. «Ты не шутишь? Тебя что, и в самом деле отстранили от расследования?» «Ёпрст, я охреневаю! А формулировка-то какая?» «Стас, если честно, то я не уточнял», — досадливо поморщился Гуров. «Знаешь, в народе говорят, смерть причину найдет. Да и вообще, это не первый случай торжества справедливости. Как говаривал ныне покойный генерал Лебедь, и стрелял дурак, и не стрелял дурак. Если бы я не применил оружие, и этот урод убил бы ребенка, то на меня повесили бы служебное несоответствие. Видишь ли, есть счастливая категория людей, которые всегда и во всем правы, потому что ни хрена ничего и не делают. Они только сочиняют бумаги о необходимости что-то улучшить, что-то ускорить, что-то расширить. А мы с тобой пребываем в несчастливой категории, всегда и во всем виноватых. Потому что реально работаем и имеем дело с живыми людьми, а не с бумагой. Нас с тобой сделать виноватыми, расплюнуть. Вот пример. Ты поймал карманника за руку. Он дернулся, начал орать, что у него порвались связки, травмирован сустав. А я из тех, чья работа только проверять и контролировать. Мне же надо показать, что и я чего-то значу. За что-то получаю зарплату. Надо. А как это сделать? Правильно. Найдя в твоих действиях нарушение, произвел задержание неоправданно жестко. А за это тебе полагается взыскание, а то и судебное преследование. Разве не так? Выслушав Гурова, Станислав сунул руки в карманы и с мрачным видом прошелся по кабинету взад-вперед. Остановившись перед своим столом, он с грустью констатировал. «Ты, как всегда, прав. Кто не работает, тому пышки. Кто работает, тому шишки. Диалектика называется. Ну, раз уж ты фактически работу продолжаешь, давай тогда дописывай свой рапорт и обсудим, что нам сегодня удалось накопать». Молча кивнув в ответ, Лев в течение считанных минут покончил с писаниной и отправился с рапортом к Орлову. Тот тоже к этому времени завершил свои суждения по происшествию на Лисянского. Пробежав глазами написанное Львом, генерал удовлетворенно кивнул, положил оба рапорта в красную папку с толстыми обложками и поинтересовался. «Стас уже подъехал? Отлично. Тогда я сейчас его сюда кликну, вместе обсудим первые результаты вашей работы. Присаживайся». Он поднял трубку телефона внутренней связи, и буквально через минуту на пороге появился Кричко. «Мир кабинету сему!» Воздев руки, не смог не склоуничать Стас. «Да снизойдет благодать небесная на оперов благочинных и преподобных!» «Так, опер преподобный!» — хлопнул ладонью по столу Орлов. «Садись вон на свое место и бери на заметку, что с этой минуты ты — главный ответственный за ход расследования. Лева формально отстранен, и на него я нажимать не имею никакого права. А вот ты теперь, применительно к гужевой упряжке, коренником стал. Лева же в этом смысле как бы пристяжной. Так что и главный кнут, Стас, будет твой, и только твой. Теперь с тебя весь спрос за расследование. Рассказывай, чего интересного узнал». Сразу же посерьезнев, Кричко поведал о своей встрече с безутешной вдовой Альбиной Давишиной. Завершая свое эмоциональное повествование, чувствовалось, что эта мадам достала его основательно. Он сделал вывод, что эта зараза каким-то боком может быть причастна к убийству своего извращенца-муженька. Она потому и ушла, по сути, в несознанку, так как боялась сболтнуть чего лишнего и выдать себя как реальную соучастницу», — заключил он. На несколько мгновений в кабинете воцарилось молчание, которое нарушил Гуров. «Стас, эта чванливая особа, хоть я ее и не видел, мне столь же неприятна, как и тебе. Но чую, кроме того, что она постоянно венчала своего муженька оленьими рогами, против чего он, мне кажется, не возражал, чего-то еще в отношении его не предпринимала. Смысл? Жила ведь, как ей нравилось. Разъезжала по люксовым курортам, проживала вовсе не в лачуге, одевалась от кого-то. Значит, с деньгами проблем не знала. Зачем ей резать курицу, несущую золотые яйца? Пусть эта курица с генеральскими погонами и развлекалась со своими подневольными наложницами в аномально извращенных формах. Ну и что? Довишенной от этого ни жарко, ни холодно. Нет-нет, думаю, она тут ни при чем». Почесав кончик носа, Орлов издал «хм» с явной ноткой сомнения в голосе. Затем произнес: «Лёва, я мог бы согласиться с тобой, что Давишин для своей женушки и в самом деле был не более чем курица, несущая золотые яйца. Но тогда Давишина должна была, согласно логике, каким-то образом куда более жестко реагировать на смерть своего мужа. А тут действительно возникает ощущение, что она совершенно не заинтересована в раскрытии убийства. Как-то все это не стыкуется». Слушая его, Гуров усмехнулся, откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу и, покачивая носком туфли, заговорил: «Берусь предположить, что раскрытие нами убийства ее благоверного может повлечь лично для нее какие-то весьма негативные последствия. Что, если вдруг обнаружатся некие факты о тех или иных должностных, а то и уголовных преступлениях, совершенных этим правоохранителем? Что, если вдруг окажется, что все их богатство, роскошная квартира, вилла, дорогие авто, миллионные вклады, все это, нажитое непосильным трудом, на самом деле у кого-то отнято или украдено, а? Ведь тогда есть немалый риск в одночасье все это потерять и оказаться под забором. А кому этого хочется?» Петр снова произнес «хм», но теперь уже совсем в другой тональности. Сцепив меж собой пальцы рук, он понимающе закивал головой. «Интересная точка зрения. Тут тоже есть над чем задуматься. По-моему, к этой горемычной вдове есть смысл присмотреться повнимательнее. Скорее всего, она знает гораздо больше, чем хочет показать». «Ну так давайте установим прослушку», — скрестив руки на груди, предложил Стас. «Дельная мысль», — одобрил Гуров. «Хорошо, сегодня же этот вопрос согласую», — пообещал Орлов. «Что у тебя еще?» Иронично улыбнувшись, Кричко рассказал о своем визите в редакцию еженедельника «Грани неведомого». По его словам, разыскать автора материала об аномальности того места, где сгорел «Лексус», ему стоило немалых трудов. Одни не знали или не знали, где он мог бы находиться. Другие вроде бы знали, называя самые разные места, но там его хронически не оказывалось. Попытки дозвониться тоже оказались не слишком успешными. То никто не мог найти номер его телефона, то номер нашелся, но никто не хотел откликаться. Наконец Станиславу удалось-таки материализовать неуловимого корреспондента. Им оказался, вернее, оказалась бойкая особа из числа тех, о ком говорят, родилась с шилом в заднице. Впрочем, справедливым было бы сказать, что эта корреспондентша, от кого-то узнав о том, что ею интересуется угрозыск, сама разыскала Стаса и примчалась в редакцию. Недурная собой молодка лет 30 с хвостиком, сходу взяв гостя в оборот, увела его в свой крохотный рабочий кабинет за куток, где они в ходе кофепития обсудили все вопросы, интересовавшие Кричко. С трудом втиснувшись между стенкой и столом, упираясь своими коленками в коленки собеседницы, отчего Стаса поминутно кидало то в жар, то в холод, первым делом он поинтересовался, почему, будучи по жизни Викторией Остариной, она подписывала свои материалы Кузьма Иванищев. «Видите ли», — лукаво улыбнулась Виктория, — «если по правде, то почти половина материалов в нашем издании — моя работа. А в нашем деле есть правило, что одна и та же фамилия на страницах номера газеты может засветиться только один раз. Во всех остальных материалах — псевдонимы. Вот я и придумываю себе разные имена. Я уже была Федорой Глядуновой, Дорис Чмо, Ферапонтом Окей, Сунь Хунь Чай, но а в данном случае подписалась Кузьма Иванищев. Хотела подписаться почти по-пушкински, Лука Чудищев, но меня отговорил главный редактор. Ну а что? Народу нравится, он читает. Как только глянут, что за автор, так сразу же и начинают вникать». Рассказывая о своем расследовании, Виктория подтвердила, что 6 лет назад на том же самом месте Репеевского шоссе и в самом деле под откос улетели столичные мажоры. В ее рабочем компьютере есть специальная программа, которая из редакционной базы данных, а база эта огромна, в нее ежедневно закачиваются интернет-версии десятков газет и телепрограмм, выбирает материалы по той или иной теме. Я все это просматриваю, выбираю то, что требуется по теме, систематизирую, обрабатываю и получается нормальный читаемый материал. Что касается всех прочих ДТП, которые упомянуты в моей корреспонденции, то, надеюсь, вы не осудите меня слишком строго, эти происшествия имели место быть на Репеевской трассе, но в разных местах. А что поделаешь? Закон жанра обязывает. Да и главный редактор тоже. Заразительно рассмеялась она. Рассмеялся и Кричко. Виктория нравилась ему все больше и больше. Впрочем, об этом своим друзьям-коллегам он рассказывать не стал. На его вопрос, не доводилось ли ей ранее что-то слышать о Давишине, она поморщилась и утвердительно кивнула. По ее словам, этот типчик, было дело, за что-то взъелся на мужа ее бывшей однокурсницы, который работал опером в одном из столичных ОВД. Ни с того ни с сего на опера, который ранее у себя на работе имел одни лишь благодарности и поощрения, вдруг, как из рога изобилия, посыпались неприятности. Кто-то на него накатал анонимку, в которой обвинял полицейского в вымогании денег и приставании к несовершеннолетней. Потом у него в столе нашли наркотики. Его то и дело стали дергать на всякие комиссии, ему без конца приходилось отбиваться от несправедливых обвинений. Он никак не мог понять, что происходит, и тогда жена призналась ему в том, что все это происходит из-за нее. Она работала в солидном издании, и редактор поручил ей взять интервью у генерала-лейтенанта полиции Давишина. Она поехала в министерство и встретилась с интервьюируемым. В ходе беседы тот вдруг намекнул, что был бы не против продолжения интервью в несколько иной плоскости. Точнее говоря, горизонтальной. Но та тоже намекнула, что у нее есть муж, которого она очень любит. Судя по всему, это генералу очень не понравилось. Скомкав разговор, он объявил, что очень занят, что его ждут некие важные дела. Поскольку на том, что ей уже удалось услышать, построить хороший материал было невозможно, журналистка решила пообщаться с коллегами Давишина, чтобы услышать их мнение о нем. К ее удивлению, одни о Давишине говорить ничего не хотели. Другие, предупредив, что это не для обсуждения, говорили, что хорошего об этом человеке сказать нечего. а если сказать все как есть, проблем не оберешься. Журналистка тогда и подумать не могла, как скоро проблемы появятся у ее мужа. Тот материал она написала, но в форме небольшой заметки, причем сугубо деловой, даже суховато сдержанной. Редактор материал пропустил, но поместили заметку где-то ближе к концу, между рекламой памперсов и сообщением о банкротстве фирмы однодневки. Судя по всему, Давишин им остался крайне недоволен. Именно после этого на мужа журналистки и посыпались неприятности. Вскоре на опера завели уголовное дело. Отбиться ему удалось, его не посадили. Но со службы уйти пришлось. Понимая, что подонок при больших погонах, все равно спокойно жить ему не даст и рано или поздно постарается упечь за решетку. Пара продала квартиру и уехала жить подальше от столицы, не оставив обратного адреса. «Вот такая он гнида, этот Давишин», — завершил Стас свой рассказ. «Хоть и говорят, что о мертвых или хорошо, или ничего, мнение своего не изменю. Из мрази мразь». «Да», — недоуменно покрутил головой Орлов, — «в толк никак не могу взять». «Ну как? Каким образом такой негодяй смог дорасти до генерала? К тому же сотрудника министерства?» «Я по своим каналам пытался прозондировать, кто именно продвигал Давишина по службе, кто его крышевал, и вот с чем столкнулся. О нем все как один, или хорошо, или ничего». Похоже, есть тайные нити влияния, которые очень многих повязали крепче, чем пеньковый канат. Мне Давишин в данный момент, с учетом того, что нам о нем уже известно, представляется очень хитрым, алчным пауком, который умел сплести свою паутину, в которой запутались слишком многие. «Ну а тебе, Лева, что интересного рассказали в министерстве?»